По случаю 68-летия основания Корейской Народно-Демократической Республики 9 сентября Ким Юн Нам, Фан Бюн Су, Пак Бонг Джу, Чэ Рён Хи и другие ответственные работники партии, государства и армии, председатель дружеской политической партии, представители центральных руководящих органов партии в городе Пхеньян, депутаты Верховного народного собрания, работники органов партии, вооруженных сил и власти, организации трудящихся, министерств и центральных ведомств, посетили Кумсусанский дворец солнца и чтили память великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. По обеим сторонам статуи Ким Ир Сена и Ким Чен Ира стояли флаги Трудовой партии Кореи и Корейской Народно-Демократической Республики, а также почетный караул, сухопутных войск, военно-морских сил, военно-воздушных и противовоздушных войск Корейской Народной Армии и рабоче-крестьянского Красного Ополчения. К статуям великих вождей возложена корзина цветов от имени председателя Трудовой партии Кореи, председателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и Верховного Главнокомандующего Корейской Народной Армии Ким Чен Ына, а также корзина цветов от общего имени ЦК Трудовой партии Кореи, Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи, Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и корзина цветов от общего имени Президиума Верховного Народного Собрания Корейской Народно-Демократической Республики и Кабинета Министров Корейской Народно-Демократической Республики.